чертогах короля Бога. Венвер Морган плохо спал ночью, и это было для него непривычно. Он гордился своей способностью к самоконтролю, умением анализировать собственные побуждения и эмоции. Если он не мог заснуть, то, по крайней мере, должен был разобраться, почему. Вглядываясь в первые предрассветные отблески на потолке гостиничной спальни, слушаясь зычные крики неведомых птиц, Морган принялся призывать свои мысли к порядку. В самом деле, не потому ли он сумел стать ведущим инженером ВСК, что научился планировать свою жизнь, оберегать ее от неожиданностей? Конечно, никто не застрахован от игры слепого случая, от прихоти судьбы, но он со своей стороны сделал все возможное, чтобы обезопасить собственную карьеру, больше того, профессиональную репутацию. Даже если бы его настигла внезапная смерть, программы, заложенные в память компьютера, сберегли бы взлелеянную им мечту от забвения. До вчерашнего дня он и понятия не имел об Якогале, да, по правде говоря, совсем недавно не знал ничего или почти ничего и о самом Тапрабане, пока его не нацелила на этот остров неумолимая логика поиска. Да, ему следовало бы уже лететь обратно, а он еще не приступил к тому, зачем приехал. Но тревожило его не это небольшое отклонение в планах, а чувство, что им движут недоступные пониманию силы. Хотя такое же, в сущности, чувство благоговейного трепета он уже испытывал в детстве, запуская свой змей в парке Карибили подле гранитных глыб, служивших некогда опорами знаменитого моста через Сиднейскую бухту. Эти две глыбы были владычицами его мальчишеских грез и предрекли ему его удел. Инженером он, наверное, стал бы так или иначе, но именно то обстоятельство, что он родился в Сиднее, предопределило его карьеру строителя мостов. И триумфальный миг, когда он первым перешагнул из Марокко в Испанию, оставив разъяренные волны Средиземного моря в 3 километрах внизу и вовсе не ведая, что главное дело его жизни еще впереди. Если он преуспеет в новом своем замысле, то будет знаменит на века. Весь его разум, вся энергия и воля уже сконцентрировались на новой задаче. На праздные развлечения у него просто не оставалось и минуты. Как же случилось, что его заворожили свершения архитектора, который умер 2000 лет назад и принадлежал к совершенно чуждой Моргану культуре? И еще загадка самого Калидасы. Какую цель он преследовал, возводя чертоги на скале демонов? Судя по всему, король был совершенным чудовищем, и все же какая-то черта его характера находила тайный отзвук в душе инженера. Солнце взойдет минут через 30. До завтрака с посланником Раджасингхом остается еще 2 часа с лишним. Времени больше, чем достаточно. Другой возможности, надо полагать, просто не будет. Морган не зря считал себя человеком действия. Натянуть брюки и свитер было делом нескольких секунд. На тщательную проверку и подгонку обуви ушло чуть больше минуты. Серьезных восхождений ему не случалось предпринимать уже многие годы, однако он постоянно носил крепкие и легкие ботинки, в его профессии это было далеко не лишнее. Он уже закрыл за собой дверь, когда вдруг подумал, а что если... Постоял немного в коридоре, потом, улыбнувшись, пожал плечами. Вреда это, во всяком случае, никому не причинит, а там кто знает. Вернувшись в номер, Морган достал из чемодана плоскую коробочку по размерам и форме, похожую на карманный калькулятор. Проверил, не разрядились ли батареи, перевел механизм на ручное управление и прицепил коробочку к стальной пряжке на брючном ремне. Вот теперь он действительно готов вступить в зачарованное королевство Калидасы и встретиться лицом к лицу с любыми демонами, какие там уцелели. Взошло солнце. Как только Морган миновал выемку в крутом валу, обозначившему внешнюю границу крепости, он ощутил спиной животворное тепло. Перед ним, на 0,5 километра вправо и влево, протянулся идеально прямой ров, заполненный водой. Через ров был переброшен узкий каменный мостик. Завидев Моргана, к нему сквозь кувшинки устремилась небольшая стайка лебедей, но затормозила и рассеялась,